Меган была проницательнее, чем сама думала. К удивлению Оливера, она постигла самую суть философии Сары. «Я думаю, это была моя ошибка. Я подбил ее на все это, а потом, через 20 лет, она вернулась к тому, от чего отказалась, когда мы познакомились, и удрала. Не стоит винить себя за это. На ней тоже лежит ответственность. Ты же не вел ее под венец под дулом пистолета. Ты делал то, во что верил. Нельзя нести ответственность за поступки других». Она была абсолютно самостоятельной женщиной, не зависящей ни от кого и ни от чего, и совершенно этого не скрывала. «А что твои родители думают о твоем образе жизни?» Меган на мгновение задумалась. «Знаешь, по-моему, он их раздражает. Но они махнули на меня рукой. Отец только и делает, что без конца женится и плодит детей. У него 2 от моей матери, 4 от 2 жены, а теперь вот родился 7. Моя мать только выходит замуж, а рожать детей как-то забывает, что, впрочем, и хорошо, потому что она их, по правде говоря, не любит. Мы с сестрой, начиная с 7 лет, большую часть жизни провели в дорогих пансионах. Родители отдали бы нас туда и раньше, если б там принимали». Какой ужас! Оливер не мог себе даже представить, как бы он отдал детей куда-то. В 7 лет Сэм был маленьким несмышленышем. «И на вас это отразилось?» — спросил Олли, но тут же понял, что задал глупый вопрос. Теперь стало ясно, почему она не была привязана ни к чему и ни к кому. «Наверное, да. У меня не получаются так называемые прочные союзы. Люди приходят и уходят. Так в моей жизни происходило всегда, и я к этому привыкла. Были, правда, исключения». Она вдруг погрустнела и принялась убирать со стола. «А вы с сестрой близки?» Меган прервала уборку и как-то странно посмотрела на него. «Были близки очень. Она была единственным человеком, на которого я могла всегда рассчитывать. Мы были двойняшками. Ты можешь себе это представить? Двойные заботы. Правда, она была полной моей противоположностью, доброй, ласковой, хорошо воспитанной, порядочной, вежливой. Она поступала исключительно по общепринятым правилам и всем во всем доверяла. Когда ей был 21 год, она влюбилась в женатого и покончила с собой, когда он не захотел бросать жену. Для Меган тогда все изменилось. Оливер видел это по ее глазам, пока она рассказывала. Грустная история. Да, очень. Больше у меня не было такого друга, как она. Словно я потеряла половину себя, лучшую половину. В ней было все то хорошее, чего никогда не было во мне и не будет. «Ты чересчур самокритична», — Оливер говорил с ней очень мягким тоном, но его доброта только усиливала ее боль. «Нет, я просто честна. Будь я на ее месте, я бы убила этого сукиного сына или его жену, а себя бы убивать не стала». Меган помолчала и с болью в голосе продолжила. «Когда сделали вскрытие, то обнаружили, что она на 5-м месяце беременности. Она мне об этом не говорила. Я училась здесь, а она жила в Лондоне с матерью». Она потемневшими глазами посмотрела на него. «Хочешь кофе?» «Да, спасибо». «Удивительная история», — подумал Олли. «Чего только не бывает в жизни людей, трагедии, боль, чудеса, переломные моменты. Меган наверняка была совсем другой до гибели сестры, но какой, мне никогда не узнать». Он пошел за ней на кухню. Меган тепло ему улыбнулась. «Ты хороший человек, Оливер Ватсон. Я обычно не рассказываю людям о себе, тем более при первом знакомстве. Очень польщен, что удостоился такой чести. Ее рассказ в самом деле многое прояснил. Они вернулись на террасу с чашками ароматного напитка и снова стали любоваться прекрасным видом. Меган сидела очень близко, и Олли чувствовал, что она чего-то от него ждет, но не был готов на это что-то. Для него все разворачивалось слишком стремительно. Он еще не мог решиться на близость с женщиной, которая не была Сарой.